Глава 95. Прямое и кривое дерево. Что прямое и кривое дерево, то правое и неправое сердце. Как прямое и кривое дерево между собой, так правое и неправое сердце. Прямое с кривым не ладится. Как между правым и неправым сердцем нет никакого сходства и согласия. Но посмотрим, каково правое и неправое сердце, и увидим, какое между ними различие, и может ли между ними какое-то быть согласие. Правое сердце богобоязненное, а неправое страха Божия не имеет. Правое сердце Богу и воле Его святой следует, а неправое своей злой воле и своим прихотям. Правое сердце всякого остерегается греха, а неправое сердце о том не заботится. Правое сердце смиряется и смиренно мыслит, а неправое возносится и высокомудрствует. Правое сердце о небе помышляет и стремится к будущим благам, а неправое сердце помышляет о земном и с суетой мира этого соединяется. Правое сердце всякого человека любит, и любви своей и от ненавидящих его не отнимает. А неправое сердце только любящих его любит, и часто и тех ненавидит. Правое сердце просто, нелестно и нелицемерно с ближним своим обходится. А неправое сердце коварно, лукаво и лицемерно поступает со всяким человеком. Правое сердце, что на языке имеет и словом объявляет, то и внутри себя имеет, то и мыслит. А неправое сердце иное говорит, иное мыслит, иное на языке, иное внутри себя имеет. Правое сердце и не желает, и не касается чужого добра. А неправое сердце и хочет того, и руки свои к тому простирает. Правое сердце всем хочет и старается благотворить, а неправое сердце не заботится о том. Правое сердце, чего не желает себе, того и ближнему не творит, а неправое сердце ближнему творит то, чего себе не желает, ближнего осуждает, клевещет, злословит, хулит и ругает, хотя и само крайне того не желает себе. Правое сердце за обиду не мстит, терпит и прощает. А неправое сердце никакой обиды терпеть не хочет, хотя само и обижает всякого. Правое сердце, хотя споткнется и упадет, тотчас с покаянием встает. А неправое сердце, однажды упав, всегда лежит. Правое сердце за все, что не получает от Бога, благодарит Его, а неправое всякое Божие благодеяние забывает. Правое сердце в несчастье и приключающемся злострадании терпит, а неправое негодует, ропщет, а часто и хулит. Правое сердце истинный и духом, и усердным послушанием Бога почитает, а неправое одними только устами и наружностью. О таких говорит Господь: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». От Матфея 15:8, Исаия 29:13. Правое сердце всякое добро, какое не творит, Богу как источнику всякого добра приписывает, а неправое сердце себе и своему старанию. Правое сердце дела свои предпринимает к славе Божией и пользе ближнего, а неправое сердце все творит для своей похвалы и тщеславия и так далее. Видишь изображение правого и неправого сердца. Сам думай, какое сходство и согласие между ними может быть. Что общего у света с тьмой, у сладкого с горьким, у белого с черным, у прямого с кривым? Не ищи мира и согласия между злой женой и добрым мужем, и доброй женой и злым мужем, между злой свекровью и доброй невесткою, и злою невесткой и добрую свекровью, между злым и добрым братом, между злой и доброй сестрой, между злым и добрым соседом и между всяким злым и добрым человеком. Нет, не было и не может быть мира и согласия между ними. Это то, о чем говорит Господь. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. От Луки 12, с 51 по 53. Разделятся непременно друг с другом, когда одни Христу, свету, а другие тьме будут следовать, одни о горнем, а другие о земном помышлять. Прямое дерево на всякое дело годится, все из него можно делать, а кривое дерево ни для чего не годится. Так правое сердце для всякого чина и звания и общей пользы годится и потребно, а неправое сердце ни для какого звания и чина не годится. Оно где не будет, во всем воле своей, а не Божией, будет следовать. Везде скверной своей корысти, а не общей пользы, будет искать. Обратись, человек, к Богу, и исправь себя, и последуй воле Божией, и будешь прямое дерево, и дела твои будут правыми. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию, Галатам 6:16. Но неправое сердце всего того лишается, и гнев Божий пребывает на нем. От Иоанна 3:36. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Псалом 50. Молись, христианин, со всяким усердием, так, чтобы сам Бог исправил и исправлял сердце твое своею благодатью. Без нее сердце наше правым быть не может. Когда благодать Божия в сердце твое вселится и поживет, то будешь день ото дня обновляться, меняться и исправляться.